Лида, ну, Лидка, прости меня. Да, паразит, негодяй. Давай, ругай меня, только прости. Новиков, хватит, а? Оставь меня в покое. Смотрю на бывшего, сидящего в инвалидной коляске, и ничего не ёкает, от слова совсем. Форму надел, медальки какие-то нацепил, даже побрился. Непонятно только, чего он от меня хочет. 2 года прошло после его измены и развода, который вымотал меня. Если бы я могла, бросила бы ему в морду эти долбанные алименты, доля в квартире и все остальное. Если бы я могла. Но на моем иждивении ребенок, сын, который буквально за полгода до этого перенес сложную операцию. Я должна была думать о сыне, о моем Женьке. Его отец о нем не думал, а я должна была. Боролась буквально за все, каждый рубль, каждый метр. Да уж, если бы я знала, что лихой лейтенант, который буквально на абордаж меня брал, в любви клялся, серенады у медицинской академии пел, окажется такой вот циничной и бездушной мразью. Увы, если бы молодость знала. Да, я тоже его любила. Замуж по любви выходила. Знала, что ждет меня нелегкая доля офицерской жены. Но с моей профессией военного доктора это, в принципе, было как раз не так страшно. Понимала я, что без работы не останусь в любом, даже в самом захудалом гарнизоне. Правда, мечты о хирургии пришлось похоронить. Но травматология тоже среди военных востребована. Я не унывала. Думала, что любимый всегда будет рядом. Он был. Рядом. Пока все было хорошо. А потом родился Женька. Ребенок моего мужа почему-то стал раздражать сразу. Я удивлялась, читала книги по психологии. На Эдипов комплекс это не тянуло, конечно. Но про проблемы отцов и сыновей я прочитала, кажется, все. Да, некоторым мужчинам, оказывается, сложно делить жену, женщину с другим, даже с ребенком, как это ни странно. Я уже смирилась с этим, но потом Женька стал часто болеть. Я, как врач, могла бы обратить внимание на это раньше, но я слишком много работала. Еще и проходила переквалификацию. Поздно спохватилась, узнала, что моему сыну требуется операция на сердце. Нужно было ждать квоту. Или собирать деньги на платную операцию. Мне было несложно принять решение. Я знала, что за работу в горячих точках врачам прилично доплачивают, и офицерам тоже. Но мой Новиков не собирался менять мирную жизнь на окопы, землянку, опасность быть раненым или даже убитым. С одной стороны, я могла его понять. С другой, я ведь променяла. Да, военный врач не работает на передовой, обычно. Но кто сказал, что на Ближнем Востоке именно так? Я пережила многое. И ночные налеты, и нападение бандформирований, и плен. Да-да, и плен. И то, что было в плену, останется в плену. Так мы решили с Верочкой Наумовой, которая была со мной там и которую мне пришлось практически вытаскивать с того света. Верка, все это ничего не значит, слышишь? Ты не понимаешь, Лида. Ты замужем, а я... У меня только один был, понимаешь? Один. И я тоже замуж хотела. «Почему хотела? Ты выйдешь. Слышишь меня? Выйдешь замуж и будешь жить счастливо. Понимаешь? Иначе эти сволочи будут считать, что они победили. А это не так. Они не сломили нас. Мы с тобой живы, и мы будем счастливы». Верочка действительно потом вышла замуж, родила девочку, стала счастливой. А я? Я умерла. По крайней мере, внутри. Женщина во мне умерла. Умерла, когда узнала, что пока я моталась по горячим точкам, зарабатывая сына на операцию, мой муж водил домой любовницу. В мой дом, в мою постель. Туда, где жил мой ребенок. Этот подлец еще и настраивал Женьку против меня. Говорил, что я его бросила больного, что у него будет новая мама. Хорошо, что сын у меня, разумный мальчик. Он не поверил отцу. Он верил в меня. А я? Да, я перестала быть женщиной. Осталась только майор медицинской службы Лидия Новикова. Жене сделали операцию. Мы прошли реабилитацию. Болезнь отступила, и теперь мой ребенок мог наслаждаться жизнью. Я была счастлива, несмотря на жуткий развод и ситуацию, в которой оказалась. И вот теперь бывший решил приехать ко мне и давить на жалость. Скотина. «Лида, я инвалид, понимаешь? Я знаю, что я все это заслужил. Выслушай меня. Я осознал, я изменился». «Я люблю тебя. Хочу все вернуть. Давай начнем сначала». «Новиков, ты ногу потерял или голову? Ты о чем вообще? Какое начало?» «Лида, прошу, выслушай». «Оставь меня в покое». «Лида, ты же женщина. Ты врач. Как ты можешь вот так, когда я в таком состоянии? Я ж любил тебя. Люблю. «А сын, Женька? Почему ты настроила сына против меня? Я хочу видеть Женьку. Я хочу с ним поговорить. Хочу быть рядом. Я его отец». «Поздно ты об этом вспомнил». «Лида, выслушай меня, прошу». «Отстань, Новиков, я занята. У меня пациенты. Мне нужно идти на обход». «Как ты можешь быть такой бессердечной, Лида? Когда я был на коне, я, значит, был нужен? А в инвалидной коляске сразу пошел вон, да?» «Что? Заткнись, Паш, и убирайся, чтобы я тебя не видела, слышишь? Или я позову охрану, и тебя отсюда выведут». «Не выведут», — орёт он. «Вывести можно того, кто ходит, а я инвалид, безногий, которого ты выбросила из своей благополучной жизни». «Не позорься, инвалид». «Товарищ майор, как вы смеете так разговаривать с пациентом? Со старшим по званию». Грозный бас раздается у меня над ухом. Поворачиваюсь, смотрю на стоящего рядом высокого мужчину в генеральских погонах. «Это еще кто?» «Товарищ генерал, извините, не знаю вашей фамилии». «Вам она не нужна, товарищ майор медицинской службы. А вот я вашу обязательно узнаю и поставлю вопрос о соответствии занимаемой вами должности». «Что? Вы серьезно?» От такой абсурдной ситуации, нелепости, несправедливости я теряю дар речи и забываю, что нужно вести себя по уставу. «Более чем. Представьтесь по уставу». «Майор медицинской службы Лидия Новикова. Могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» Он презрительно ухмыляется. «Генерал Миронов». Щурясь, выдыхая. «Не могу сказать, что мне приятно, товарищ генерал». «И это взаимно. Вы не считаете, что вам следует извиниться?» «Мне? Нет, не считаю». «Очень жаль. Жаль, что наши врачи позволяют себе такое по отношению к инвалиду, герою». «Может, я сама разберусь, без ваших указаний, как мне относиться к бывшему мужу?» Вижу, что генерал слегка в лице меняется, но продолжает давить на голос. «Даже если он ваш бывший муж, это не дает вам права разговаривать с ним в подобном тоне. Он инвалид, а вы врач. Хотя какой вы врач после этого? Просто наглая, пошлая баба, хамка». «Армия и война научили меня многому, да. В том числе и тому, что оскорбления спускать не стоит никому, даже генералу, который, видимо, попутал берега. Решил, что он всесильный, царь и бог. Вот только я давно таких не боюсь. Собственно, никого не боюсь. Поэтому с легкостью замахиваюсь и награждаю генерала пощёчиной. Он не успевает среагировать. Вижу, что охреневает от подобной наглости. А я успеваю разглядеть, что генерал мужик видный. Не красавец?» Но мощь и сила чувствуются. Если бы не его мерзкое поведение, я бы сказала, что отличный экземпляр. Убийственный для женщин. Только вот я же уже не женщина, майор медицинской службы. Под трибунал пойдете. Вы меня, товарищ генерал, не пугайте, я пуганая. И на голос не давите, тут не ваша вотчина. Не стоит соваться со своим уставом в чужой монастырь. Я вам покажу вотчину, и устав, и монастырь. Жене своей будете показывать. Я как-нибудь обойдусь. Смотрю на бывшего, который застыл, рот открыв. Езжай домой, Новиков, хватит, не мотай мне нервы. Я хочу видеть сына. А он тебя не хочет, пока. Разворачиваюсь и ухожу в сторону здания военного санатория. Сердце колотится, дышать тяжело, только бы не паническая атака, давно их не было. Захожу в здание, еле доползаю до своего кабинета, падаю в кресло. Да, Лида, умеешь ты находить приключения на свою задницу? «Надо ж, разругаться с генералом». «Миронов, Миронов, черт, неужели это тот самый Миронов?» Вспоминая фамилию нового главы нашего военного округа. «Миронов, разумеется, а я ему по морде заехала. А ведь именно он завтра будет решать, кто станет новым заместителем главного врача санатория. Похоже, мне придется попрощаться с блестящей перспективой и вообще со званием и должностью».